Приветствую церковь дорогую и всех с праздником сошествия Духа Святого. Мне когда братья предложили вот свидетельствовать, я подумал, о чем свидетельствовать? Обычный грешный человек в прошлом. Я лично знаю, кого-то знал, кого-то знаю до сих пор, законники, воры. Это бывшие воры-рецидивисты, воры-авторитеты, люди, которые поднимали на бунт зоны. Лично знал, он уже у Господа, человека, приговорившего на пожизненное заключение. Но Господь изменил их сердца, и все они сегодня верующие люди. И думаю, а мне-то о чем свидетельствовать? Им было о чем. Бывший наркоман. Наркоман теперь не наркоман. Вор в законе теперь христианин. Вор законник теперь пастор. О чем мне свидетельствовать? И тогда я подумал, что о милосердном Боге. Который поменял тех людей, из негодных сделал добрых христиан, а мне не дал упасть, где были они. Я из аббревиатуры ДВР, дети верующих родителей. Пока был маленький, мама водила в собрание. Я не мог противиться, ну, как бы в послушании был. Ну, наверное, лет с 13 я ушел в мир, стал делать наколки. Стал доставать деньги, вот сколько я себя помню, деньги были всегда. Но это деньги были нечестные. Ну, юность, отрочество, как бы я упущу, там, ну, обычный грешный пацан. В 86-м году, когда грянула перестройка, и Горбачев разрешил делать там первые кооперативы. Я один из первых, который в Москве создал кооператив. Не первый, один из первых. Очень тяжело было, конечно, в этом бизнесе. И вот начиная где-то с 89-го года, я сейчас вам рассказываю об моем упорстве перед Богом и о Его любви ко мне. И вот начиная где-то с 89-го года, я уже тогда в бизнесе где-то был года два, это становление моего бизнеса, он связан был, ну, с автомобилями, с автозапчастями. И у меня уже много было знакомых, такие же, как я. И вот постепенно эти знакомые таяли. Одних убивали. Другим ломали позвоночники. А меня Бог хранил. Ну, было, да, вывозили в лес один раз было, да. Ну, все благополучно. Просто попугали, привезли обратно. Но я что хочу сказать. Вот я как бы сейчас немножко забегу вперед в сегодняшний день. Я сегодня материально ничего не имею. Я работаю водителем скорой помощи. За 30 тысяч рублей в месяц. Но я счастлив, что я приобрел Христа. Я счастлив, что мои дети верующие. А материально ничего нету. Но я счастлив. А теперь я расскажу, что у меня было. У меня было все. У меня были очень хорошие связи. У меня были связи, у меня были даже не связи, в друзьях прокурорские работники, судьи, префектура, артисты, капитаны милиции меня боялись, потому что в дружбе со мной был полковник, их начальник. Бандиты – это самая крутая крыша была в Москве, Люберецкий, так называемая. И вот там, где я начинал, это в Южном порту, через 5 лет, к 95-му году, я остался один, никого не осталось. Поубивали, попереломали, кто сбежал, кто спрятался. Денег было очень много. На все хватало, и на подкуп, и на себе на жилье, и квартиру купил, и купил 2 гаража. Который потом продавал по стоимости 2-комнатной квартиры. И домработница, и няня. Все это было. А мама всегда молилась за меня с папой. Был такой эпизод, может быть, в 92-м году. Я ехал на встречу, ну, с одним партнером, даже не с партнером, с поставщиком, у которого я брал товары. Ну, он перезвонил, говорит, я позже подъеду. Я заехал к своим родителям. 2 чемодана денег. Ну, не чемоданы, а эти вот кейсы были. Они когда увидели, просто ужаснулись. Ну, сказать, что покоя у меня нет, да было у меня покоя, мне Бог не нужен был. Я даже и не думал о нем. Мало того, что периодически, когда мама там мне начинала что-то там говорить, ну, я уже взрослый, там 30 с лишним лет, уже и 40 лет, я прекрати, не надо, а то я уеду, и очень долго ты меня не увидишь. И сколько раз выполнял это, по полгода она не видела меня. Ну, чтоб только она ничего не говорила. А она посещала центральную церковь на Маловузовском, сегодня трехсвятительский. И у меня дело дошло до того, что, ну, так, иногда, очень редко, я все-таки, ну, она старенькая уже там, я подвозил ее к молитвенному дому, и она вот предлагала, ну, зайди, ну, подними меня вот там, ну, уже трудно ходить было, никогда этого не было. мои ноги не могли переступить церковь. Нет, ожесточения к Богу не было. Он для меня просто не существовал. Я жил как-то какой-то параллельной жизнью. Многое мог себе позволить. Я был защищен со всех сторон властью, бандитами. Я среди них был достаточно уважаемый человек. У меня было оружие. Я был официально оформлен в МВД как старший лейтенант. Было удостоверение, был маяк. Все это было. Ну, я вот что хочу сказать. Вы знаете, сколько раз было на меня совершено и нападений, и бизнес хотели отнимать. И мы с Валюшей прятались полгода, но волос с моей головы не упал. А рядом со мной параллельно мой младший брат, те же родители, та же мама и папа. Ну, его жизнь с моей сравнивать нельзя. Он ангел. Ну, он тоже ходил там где-то до 17-18 лет, потом ушел тоже в мир, как и я. Но что делал я, он этого не делал. Он у меня работал в подчинении какое-то время. Я его откупал от чеченцев, ему хотели голову отрезать. Выплачивал. Но я что хочу сказать? Бог знает, кто к нему придет. И вы знаете, я хочу вот предупредить тех, у кого, ну или дети, или родственники были в церкви, потом отошли. Я лично знал людей, тоже из ДВР, и те, которые из мира пришли и были верующими, и погибли, и пошли в ад. Почему я говорю в ад? Потому что, ну, кто в пьяном угаре был заколот ломом на чердаке? Кто разбился пьяный на машине? Моя, например, тетя, ну, так она условно, она просто тетя, но старше меня на год всего. У нее отец был пресвитер, она тоже была верующая в свое время. Она тоже в преисподней, потому что замерзла под героином, под снегом. Я не думаю, что Господь спас ее в таком состоянии. Она просто уснула и не проснулась. Поэтому, если мы будем упорствовать, то будет, конечно, плохо для нашей души. Так вот, по поводу брата. Мы в одной семье ходили, в одну церковь, воспитывались одними и теми же родителями. Увещевание было одно и то же. Я вел по сравнению с ним очень негодную жизнь. Но что знал Господь в нем, я не знаю. Его убивает милиция, но убивает так, что он два часа еще жил. Он был пьяный. Ну, для нас это тайна. Я знаю, что Господь ему подарил эти 2 часа. Он был в сознании. С Господом нет, я не знаю. И ему бы жить бы еще это было. И 40 лет ему не было. И вот его нет. А я вот такой негодный. Ну, мое обращение, мое покаяние с обращением произошло в 2002 году. Я к тому времени, 98-й год, да, когда вот кризис, там очень здорово меня мой подчиненный обворовал. Ну, потому что я ездил по заграницам, как бы приезжал, только деньги брал, уезжал дальше. А он там продавал, деньги брал себе. И я продал свою квартиру, продал гаражи, продал машину. Все равно всего этого не хватило. И мы с Валей снимали квартиру, ну, большую квартиру, дорогую, хорошую. И вот однажды в этой квартире, пол первого ночи, меня посетил Господь. Ну, я не знаю, но многие приходят на какой-то беде. Никакой беды у меня не было. Да, я похоронил к тому времени брата. Отец вечность ушел. Вы знаете, вот что интересно. У меня был период жизни, когда даже дочка у меня умерла. Я не плакал нигде. Я, провинившись из своих продавцов, отдавал на гильотину. Что с ними делали, я не знаю. Я их больше не видел. Я ни о ком никогда не сожалел. Но то, что я вот сейчас плачу, это меня сделал таким Господь в 2002 году. Я что хочу еще сказать? Я курил всю жизнь. Ну, курил, правда, дорогие сигареты. Никогда пьяницей я не был. Так, иногда выпивал. Ну, может быть, каждый день. Но это очень хороший, дорогой напиток. Пристрастия к спиртному у меня не было. Но пристрастие к никотину было. И я чего только не делал. Я и сигареты менял, я ездил к экстрасенсам, платил бешеные деньги, чтобы бросить курить. И вы знаете, когда Господь пол первой ночи меня посетил, семья моя спала за стенкой. Сколько я там на коленях стоял, не знаю, 5 минут, 7 минут. Но когда я встал, все ушло. Зависимость всякая ушла. Пришло полное ничтожество, осознание того, что ты ничто, что ты пыль, что ты жить так больше не будешь. Ну, и одновременно с радостью, конечно. Радость была неописуема, особенно вот с утра. Я там не помню, во сколько я лег спать, но утром я проснулся, и я чувствую, что произошло нечто. Вот. И я сразу отказался от бизнеса, хотя мог бы там и сейчас бы богатеть бы. Потому что в России бизнес неправедный, невозможно работать честно. Тем более, когда у тебя очень много народу работает, это невозможно. Я отказался от бизнеса. Я еще не понимал, понимаете, что там телевизор, не телевизор. Что... Я понял, что это грех, что это мне не надо. Вот. Стал свидетельствовать всем на работе сразу. Они там, ну, может быть, они там и думали, и крутили у виска. Но мне не показывали, потому что просто боялись. Ну, кого я там как бы выбирал, приглашал в собрание, и они... Ну, наверное, под страхом, чтобы не быть уволенными, ездили со мной в церковь. Но верующими они не стали. Я так думаю, тогда они еще не были верующими. Может быть, сейчас, потом, я не знаю. Но ездили просто, чтобы как бы вот начальник зовет, они едут. Вот. И, ну, вот такое вот свидетельство, вот такое обращение. Ну, вот я что хочу еще сказать. Я полжизни был руководителем, и ничего делать я больше не мог. Ну, я хороший водитель, и я знал, что я продам вот этот «Мерседес», куплю две машины и буду заниматься частным извозом. А я житель Москвы, и понимаю, что ну, часто будут останавливать там гаишники там, и прочее. А удостоверение есть, а я уже верующий. А удостоверение остается. И вот как с этим быть? Это вот единственное. Знаете, я расстался с десятками тысяч долларов, сотнями тысяч долларов. Я тут же в одно мгновение расстался. А вот с удостоверением я как-то ну, очень тяжело мне было расстаться с ним так. Но я понимал, что я не милиционер, что это все Филькина грамотно. Да, я там оформлен, проверить никак невозможно. Я старший лейтенант. И все это было бы, там даже можно капитан, у меня был ромбик там на удостоверение без права проверки в городское управление Петровка 38. И мне даже майоры честь отдавали, все это мне как бы вот льстило, все это, я знал, что я буду водителем, заниматься частным извозом, это удостоверение очень хотелось оставить. Но однажды, я вот сейчас вот расскажу тоже интересный, я в проповеди Виктора Гама, это в Канаде такой проповедник живет, он рассказал такой эпизод, и это вот повлияло. Один негр покупал дом с большой семьей и не мог на те деньги, которые у него были, приобрести новый дом. И он дает объявление, что вот я обладаю такой-то суммой, но мне нужен большой дом. Через полгода звонок, и некто говорит ему, есть на ваших условиях, на ваши деньги дом. Но встретились, посмотрели, все, дом негр устроил. Он переезжает со своей большой семьей. И перед тем, как составлять эту купчую договор, тот, кто продает дом, говорит, дом будет твой, на твоих условиях, за твои деньги. Но я над входной дверью со стороны улицы вобью гвоздь. Этот гвоздь мы укажем в договоре, он будет мой. Дом твой, а гвоздь будет мой. Ну, вроде бы гвоздь и гвоздь. И негр переехал, и уже живет давно. И появляется этот бывший владелец и говорит, верни мне мой дом. А тот говорит, это мой дом. Тогда тот идет, находит дохлую собаку и вешает на этот гвоздь. И через 2 недели негр сбежал оттуда, потому что жить там стало невозможно. Потому что по американским законам он не имеет права снять с чужого гвоздя вот эту дохлую собаку. И вот он там интересно сказал, что если вы увербли, не оставляйте ни гвоздя дьяволу, потому что на этот гвоздь повесит дохлую собаку. Вот эта дохлая собака являлась вот это удостоверение. Я его так же ночью, оно такое крепкое, там чуть ли не топором я рубил его. Да, не хотелось оно самоуничтожаться. Но это вот был последний гвоздь в моей жизни. Все, храни вас всех, Господь.